Глава 12. Как и было сказано, 5 часов вечера все профессора собрались на педсовет. На их лицах можно было прочесть и недоумение, и недовольство, и толику страха. Профессор Като положила локти на стол и сказала: «И чего это ректору опять не имется? У нас была напряженная неделя. Неужели мы не можем просто отдохнуть в пятничный вечер?» Арнольд Ригар усмехнулся. «Покой, Мирита, разве наш новый ректор и покой вещи совместимы? Мне почему-то кажется, что нет». Громедрон Бумфлыщ Радбдыщ недовольно поморщился. «У меня вообще-то был назначен на это время психотерапевт», — возмущенно сказал он. Послышались смешки. Да, кого-то лорд Самитрен очень неосмотрительно отправил на съедение ведьмам. Хрюкнула в кулак преподаватель зельеварения. Стихийник сделал надменное лицо. «Между прочим, я считаю, что вся его задумка – сущий бред. Ведьмы совершенно не способны к стихийной магии», – сказал он с оттенком пренебрежения. Ведьма-преподавательница фыркнула. «Конечно, идите и попробуйте самое простенькое зельице сварить, а я посмотрю, как вы запоете. А насчет ректора? Что ж, не нам судить, мы работники подневольные». Дрантрион, узконаправленный специалист по воздушным потокам, сказал: «Да, но, по-моему, ректор точно чудит». Такую разумную мысль преподавательский коллектив оспаривать не стал, но и одобрять тоже чревато. Кто знает, что от этих амортов следует ожидать. Тут дверь распахнулась, явив Доринера Минса Митрена. «Добрый вечер, коллеги!» – кивнул он и сел во главе стола. Послышались приветствия. «Итак, рассказывайте», – сказал аморт и оглядел всех внимательным взглядом. «Чего рассказывать?» – удивилась Мирита Като. «Как настроение, как студенты, как идут занятия? Все рассказывайте!» – усмехнулся он и откинулся на стуле. Разноцветные глаза остановились на стихийнике. «Допустим, вы, профессор Бумфлыщ Рабдыщ, как с ведьмочками?» Преподаватель снова поморщился. «Как-как? Да никак! Ваши ведьмы только и способны, что на метлах летать, да супы и зелья варить». «Попрошу не оскорблять», – тут же подала голос профессор Като, которой совершенно не понравились брошенные Громедроном слова. «Ведь они относились и к ней». «Простите», – скрипнул зубами тот. «Я лишь хочу сказать, что это была не очень хорошая затея – поставить ведьмам мои лекции и практические занятия». Доринер Минса Митрен очень внимательно его выслушал и кивнул. «Мы вернемся к этому вопросу на общем сборе вместе с ведьмами. Профессор Рабар», – ректор обратился к молчащему до этого гоблину, – «как у вас с ведьмами?» «Так же», – мрачно ответил он, – «только и могут, что бегать и визжать. Ни одного приема еще не выучили». «Чуть что, сразу: ой, как больно! Ой, я порезалась! Ой, я упала! Ой, испачкалась!» Передразнил гоблин студенток противным голосом. «Тьфу, слушать противно!» Ректор снова кивнул. На его лице не отразилось ни досада, ни разочарования, лишь неприкрытый интерес. «Позвольте, профессор, но каким же приемом вы пытались их научить?» Проявил он любопытство. «Обычным, каким всех учил. Основы боя драду, техника обороны покрисше, владение мечом», – перечислил он. Ректор положил локти на стол и скрестил пальцы рук. «А вам не кажется, профессор, что для необученных девушек, которые обои знали только понаслышке, которым в голову вбивали то, что они сражаться и не обязаны, за них это должны делать другие, ваши уроки несколько сложноваты?» Гоблин стал задумчиво тереть затылок, а ректор продолжал. «Вы должны плавно вводить их в ваш мир, а не отталкивать от него, нагружая сложными техниками боя». Дальше он посмотрел на преподавателя по истории магии. «Я надеюсь, у вас занятия идут нормально?» – спросила Морт. Профессор Димрен под пристальным взглядом ректора несколько замялся, но все же ответил. «Относительно, лорд Самитрен, относительно нормально». «Чем же вы недовольны?» – спросил его глава академии. Разноцветный взгляд был направлен прямо в глаза преподавателю. Камир Димрен даже на секунду испугался этого взгляда, но ответил. «Они просто относятся к моему предмету несколько пренебрежительно, обосновывая это тем, что это им не нужно. Особенно бунтует 33-я группа второго курса во главе с Арамирой Ваир. Девушка говорит, что не понимает и половины из того, что написано в учебнике. Нет, это ж надо!» Преподавателю очень хорошо помнился тот день. Как только началась пара, он осмотрел ведьмочек и вызвал к доске какую-то малявку. Староста группы проводила девушку покровительственным взглядом, а затем вперила свои карие очи в него. Девочка у доски не смогла связать и двух слов. Он стал подталкивать ее, наводить на мысль, но та все равно была не в силах отвечать, лишь умоляюще смотрела на свою старосту. Наконец он разозлился и велел ведьмочке идти на место, сказав, что ставит ей 2. И ничего не предвещало беды, как вдруг эта ненормальная староста вскочила, схватила учебник и с самым грозным видом пошла к нему. Затем с грохотом опустила перед ним книгу и начала говорить. От ее речи он выпал в осадок. По всему выходило, что он, заслуженный преподаватель, доктор наук, не может поставить неуд этой девушке, потому что это новая дисциплина, что учебники не рассчитаны на ведьмочек и по ним совершенно невозможно учиться. И если он хочет, чтобы они отвечали на его парах, то он должен объяснить им все понятным языком. При этом свои слова она очень убедительно доказывала статьями из учебного кодекса. В конце концов, она заговорила его настолько, что он поставил той двоечнице 5. 5! Профессор до сих пор пребывал в шоке от этого монолога. Да, той девчонке надо на юридический. Она там самого яркого преступника, который на глазах у всего честного народа убил 20 человек и поизмывался над трупами, оправдает. Да еще ему и компенсацию выделят. Он пересказал эту историю, надеясь найти сочувствие у коллег, но они почему-то засмеялись. «Да, мира может!» – хохотнул профессор Ригар. В него тут же вперился грозный взгляд ректора. «Будьте любезны, не мира, а студентка Ваир, вы не на пикнике, а в стенах академии. Соблюдайте субординацию». «То-то ты ее соблюдал, когда с Мирой целовался», – подумал Арнольд, но промолчал. Обсудив еще несколько организационных моментов, преподаватели поднялись и вышли в парадный зал, в котором их должны уже были ждать ведьмочки. Я пришла в зал без 5 минут 6. Тут же нашла глазами свою группу и направилась к ней. «Привет, Мира!» – поздоровались они. «На ужин уже сходили?» – поинтересовалась я. Они кивнули. «Молодцы!» – похвалила я их и погладила свой урчащий живот. Перед собранием я уснула и совершенно про все забыла. Ладно, хоть Аля в бок толкнула, а то и на собрание бы опоздала. Они сочувственно на меня посмотрели, а я вздохнула. «Эх, бедный мой животик! Ему еще бурчать и бурчать!» Я осмотрела зал, кругом виднелись только остроконечные шляпы, ни намека на преподавателей или белобрысика. Сложила руки на груди. «Змеечки, есть соображение, насчет того, по какому поводу нас вообще тут собрали?» – спросила я. «Может, сейчас ректор скажет, что низлагает с себя свою должность?» – предложила Дриала, оглядывая свои ноготки. «Ага, и, конечно, он сообщил первым нам эту радостную новость, а остальные пусть узнают по слухам», – хмыкнула я. «Ну, тогда что эксперимент отменяется?» – не унывала она. Я прищурилась. «Есть у меня подозрение, что как раз-таки наоборот», – протянула я. Тут двери распахнулись, и вошли преподы во главе с ректором. Аморт окинул нас разноцветным взглядом и сказал: «Добрый вечер, ведьмы! Прошу садиться!» И он махнул куда-то влево. Мы массово посмотрели в том же направлении и, к своему немаленькому шоку, увидели там многоярусные ряды кресел. Я еще секунду хлопала глазами и размышляла над тем, откуда они там взялись, а потом, скомандовав «побежали!», рванула занимать лучшие места. За нами тут же сиганули остальные. Минут через 10 относительный порядок был установлен, и мы замерли, глядя на сцену, где стоял ректор. Может, он решил устроить поощрительный концерт и сейчас споет или станцует, или исполнит пьесу. Театр одного актера. Но нет. Итак, все вы знаете, что Макис участвует в эксперименте, однако, возможно, не все понимают суть этого эксперимента. Спокойный, уверенный голос ректора разносился по всему залу. «Я собрал вас здесь, чтобы все объяснить и заинтересовать вас. Очевидно, это нужно было сделать в самом начале». «Ага, твой прокол». «Все знают, что ведьмы владеют магией, но никто никогда не интересовался природой этой магии. Несколько лет назад в наших исследовательских институтах стартовал проект, в ходе которого было выяснено, что источник ведьминской магии лежит в них самих». Мы потрясенно молчали. «Этого не может быть. Источник не может располагаться внутри живого существа. Это аксиома. Стихийники берут энергию и магию из родной стихии. Некроманты заряжаются на кладбищах. Целители – это те же маги Земли, только с более низким даром. Но чтобы черпать энергию изнутри...» «Не смотрите на меня так. Это правда. Наши ученые не просто так стали исследовать эту область. Ведь мы, аморты, тоже сами генерируем магию». И снова пораженная тишина. «Врете!» – услышала я откуда-то сверху. Дринер Минсамитрен усмехнулся. «Нет». И тут из его груди стали появляться нити фиолетовой и голубой магии, переплетенные между собой. Они растекались по телу, опутывая ректора будто паутиной. Послышалось дружное аханье, и вот мы, открыв рот, смотрим на это чудо природы. А ректор продолжил нас удивлять. Он вытянул руку, и на ней появился маленький смерч. На другой руке огонек. Затем он взмахнул кистью, и, ломая пол, из земли стало прорастать дерево. А затем в другой руке у него появился шар из воды. Так как моя магия не привязана ни к одной стихии, я могу управлять ими всеми. Естественно, для этого нужна концентрация, которой можно добиться с помощью медитации. А вы эту дисциплину так неосмотрительно пропускаете. Я попыталась поднять свою челюсть с пола. Аморт на наших глазах творил невозможное. Моему удивлению не было предела. И вдруг кто-то сказал: «Это все, конечно, замечательно, однако с чего вы взяли, что ваши ученые не ошиблись? И мы, ведьмы, действительно можем то же, что и вы». Голос был полон недоверия, и я бы сказала, что снисходительности. И только через несколько секунд, когда взгляды скрестились на мне, поняла, что спрашивала я. «Студентка Ваир, вы, как всегда, в рядах бунтующих», — усмехнулся ректор, прекратив показательное выступление. «Ну хорошо, идите сюда». Мои глаза расширились. «Никуда я не пойду. Я это вообще по глупости сказала. И вообще говорила не я, а мой язык. Мы с ним поссорились». «Что же вы, не стесняйтесь, идите ко мне», — позвал он очень ласково, а в его глазах плясали смешинки. Со стороны нашей ведьминской братьи послышался мечтательный вздох. Я, пыхтя как ежик, встала и направилась к этому невыносимому белохвостику. Когда подошла, он кивнул. «Шляпу свою снимите». Я подозрительно прищурилась. «Зачем это?» «Надо», — уверил он, едва сдерживая смех. «И вот чего он надо мной спрашивается, постоянно ржет? Что я ему, клоун, что ли, какой?» Я нахмурилась, но все же сняла ведьминский атрибут. «И куда мне ее девать?» Ректор забрал шляпу, а затем просто оставил ее висеть в воздухе. «Ничего себе!» «Хорошо, а теперь встаньте ко мне спиной, раскиньте руки и расслабьтесь», — сказал он. Выполнила его указание. С последним вышла проблемка, но я очень постаралась выкинуть из головы все ненужные мысли и успокоиться. Но тут почувствовала, что к моей спине прижалось горячее тело. Ладошки мягко обхватили другие руки, а в районе виска почувствовала дыхание, шевелящиеся волосы. «Вы что делаете?» — возмутилась я, тут же открыв глаза. «Тише, сказано вам, расслабьтесь!» — услышала я голос Аморта. Насупилась. «Студентка Ваир!» Вздохнула и снова попыталась успокоиться. «Но как это было трудно сделать, когда сзади к тебе прижимается горячее тело?» И мысли в голову всякие лезут, каким-то неравномерным становятся. «Вот так, умница!» — похвалил меня он. А затем почувствовала прохладу на спине. Затем она стала медленно распространяться по рукам, затем по груди и... будто вошла внутрь меня. У меня перехватило дыхание. В груди стало расти напряжение, а потом будто что-то вырвалось наружу, принося удовольствие. Я выдохнула. Теперь по моему телу шло что-то теплое, что-то родное. Это что-то пошло к ногам, достигло ступней и стала снова подниматься вверх, растекалась в руке, вернулась к груди, опоясала ее и достигла шеи. А потом снова прохлада. «Откройте глаза», — услышала я. Выполнила указание и, посмотрев на свою руку, замерла. Ее оплетали трехцветные нити, перекрученные между собой фиолетовые, голубые и зеленые. Отметила, что и руку ректора обвивали те же нити. «Что это?» — спросила я пораженно. «Твоя магия!» — услышала тихий смешок. От шока даже не обратила внимания на то, что ректор перешел на «ты». Внутри поднималось что-то теплое, хорошее, и хотелось рассмеяться. Но тут включилась голова, которой очень не понравилось, что я, вся такая счастливая, стою в объятиях ректора. «Заканчивайте», — буркнула я. Снова смешок. «Ежик», — услышала я на грани слышимости. «Может, показалось? Тут волшебство кончилось, и ректор отступил назад. «То, что вы видели, напрямую доказывает, что магия у ведьм есть, и она такая же, как и у амортов, находится внутри». Я не слушала, схватила шляпу, натянула ее на голову и пошла к сиденьям, по пути ловя на себе завистливые взгляды. «Ну, ректор, мать его, ну, удружил!» «Да, сегодня меня эти милые создания, ведьмочками обзывающиеся, во главе с моей же группой живьем съедят!» Села на место. «И как?» — тут же набросились с вопросами эти змеюки. «Плохо!» — буркнула я. «Ага, то-то ты такая довольная стояла!» Как бы, между прочим, заметила Юмия. Я зыркнула на нее, и она притихла. «Сказано вам, плохо значит плохо!» Припечатала я ее и откинулась в кресле. «Нет, а что? Я и не соврала. Мне сейчас действительно плохо. Уж очень волнуют эмоции, связанные с ректором». Прикрыла один глаз и кинула взгляд на сцену. Тут же, столкнувшись с насмешливым взглядом Доринера Минсамитрена, скрипнула зубами. «Нет, с этим надо что-то делать». «Так, правильно, его женить, а себя... себе надо мужика найти, точно. Только не сейчас, сейчас нельзя».